«Скажи мне, что любишь меня», — неожиданно попросила Лисит. «Конечно, люблю». Егор обнял и поцеловал жену. «Ты даже не представляешь, насколько ты мне дорога и желанна». «Ты мне не сказал о том, что делал своим сознанием в содружестве», — вспомнила вдруг Лисит. «Ничего особого, радость моя». Егор улыбнулся. «Помнишь моего друга Артема?» «Да». «Он получил гражданство империи от Аран за боевые заслуги. Жанна и Алексей, которых ты пока не знаешь, поженились и тоже имеют гражданство. Они увольняются из флота. Причина — перерасход естественных восстановительных способностей организма. Все неоднократно горели в своих кораблях за время 8-й военной кампании империи Атаран против Аварской империи. Я имел разговор с Артемом, с первым рейсом Гауда, он, Жанна с Алексеем, еще около 20 пилотов, моих земляков, прилетят сюда и присоединятся к нам». «Для этого ты покидал сознанием станцию?» «Да». Говорить о том, что Егор проверял шифрованный канал Арена в Империю, который для него не был уже секретным, и выяснил, кто стоит за диспетчером, Егор жене не стал. Выяснились очень интересные факты и подробности, но теперь Егор был уверен в Арене и понимал подноготную поступков и направление мыслей старого безногого ветерана. В полной преданности Гамма и техника Гури он был уверен раньше, но все равно проверил и их. Проломить защиту управления безопасности империи Атаран полностью не удалось, да и не требовалось. Егор просто просочился через несколько слабых мест и организовался уже внутри Искина управления. Просмотр файлов, относившихся к нему и его соратникам, занял доли секунды. После этого небольшой сбой в обеспечении энергии этого сектора Искина и о корпорации Кедр информации в Искине уже не осталось. Теперь о Егоре знали только люди, которые вели дело, но и их было мало. Совершая эту акцию, Егор понимал, что очень рискует, но после обдумывания пришел к выводу, что людей с подобными ему уникальными способностями, скорее всего, единицы, а управление безопасности на одной из планет Империи, тем более небольшой отдел, курирующий 9-й флот, не является таким уж важным объектом, и привлечение людей с подобными способностями к его охране вряд ли возможно, если о них вообще что-то было известно. Существовали гораздо более важные объекты – банки Содружества, управление разведки, служба безопасности не планетарного масштаба, как в случае Егора, а империи, закрытые научные институты, крупные корпорации, имеющие огромные финансовые возможности, подобные нейросети или неогену. Воздействие было минимальным по размеру и скрыто легким сбоем в энергоснабжении, определение самого проникновения и акции тоже было весьма непростым. Последней работой перед приходом Егора в сознание, которое он сохранял, было перекрытие возможности подобного воздействия или проникновения на станцию Рамзес. Маленькая программка сторожила уже не на входе в систему связи, зайти было можно, но вот выйти назад было проблемой. Мгновенно отключались станции связи и блокировался вход в информационное пространство Рамзеса. Далее верным отключением сознания можно было загнать в небольшой Искин и, отключив все каналы к нему, локализовать. Для Егора это было легким, если знать, что идет проникновение, но людей с подобными способностями было наверняка очень мало, и заниматься мельчайшей корпорацией Кедр они вряд ли захотят, а чтобы привлечь к себе внимание государственных структур, имеющих подобных уникальных специалистов, надо было постараться». Возможности были уникальны, и Егор сам до конца не понимал, что привело к их раскрытию. Совокупность активации имплантов с перегрузкой работы мозга и наличие редкой базы, поставленной ему в нейросети, или его новые личные способности к сопереживанию и эмпатии, послужившие его профессиональному выбору стать врачом. Ответ на подобный вопрос отсутствовал. Поиск по сети в Содружестве ответа на подобный вопрос тоже не дал результатов. Информация или была засекречена, или ее вообще не было, хотя Егору казалось, что первый вариант более реален. Интуиция подсказывала, что люди с подобными способностями могут существовать, но способности могут и несколько отличаться от его. Могут быть сильнее или слабее, или вообще направлены в другую сторону. В конце концов, Егор перестал обдумывать этот вопрос. Обдумывание не давало никаких результатов, а только обрастало дополнительными вопросами, тоже не ведущими никуда. Радовало совсем другое. Мир стал красочнее и многограннее. Обостренные чувства и интуитивные способности давали видеть проблемы, события и людей совсем в другом свете. Восприятие мира изменилось, как и изменилась скорость, с которой шло обдумывание и само восприятие информации. Егор, пока шел вслед за Лисит к кают-компании, успел просмотреть и воспринять базу робототехники в 7-м ранге. Информация теперь воспринималась целиком и не требовала ее обдумывания, но зато возникали головные боли, предостерегая Егора о том, что он достиг пороговых значений. «Привет!» В кают-компании их уже ждали. Лисит известила, что Егор собрался поесть и сам придет в кают-компанию. Известие вызвало быстрый сбор всех на внеплановый ранний ужин, и Егор просто купался в лучах внимания. Его молчаливо жалели, радовались его выздоровлению и возвращению в строй. Равнодушные отсутствовали. Еще не было сказано ни одного слова, а Егор уже знал, что Аарон рад выздоровлению, но собрался его поругать за такое рвение в работе. Синтия хочет угостить его острыми колбасками, Гам очень расстроен и тоже хочет попенять Егору за такую переработку. Общий настрой был более чем благоприятный, и люди радовались его выздоровлению. «Привет, герой в голове здоровый!» – пробурчал Аарон. «Оно хоть того стоило? Стоило столько возиться с этим комплексом роботов-солдат? Зачем ты себя довел до такого состояния? Что ты там такого придумал, что не вылезал из расчетного центра целых 3 дня и получил в итоге информационный шок?» Аарон грозно сдвинул брови и выглядел раздраженным до предела, но Егор чувствовал, что диспетчер рад его видеть, и в душе с облегчением вздохнул, убедившись лично, что с Егором все в порядке. «Со мной все в порядке, просто переработал немного». «Немного?» — возмутился уже Гам. «Ты 3 дня лежал без сознания. Ты хоть знаешь, что мы пережили за это время, пока ты мял бока в лазарете? Как мы переживали? Нашел время валяться в больничной койке с потерей сознания. Твое поведение более чем просто возмутительно». Гам вдруг встал со своего места и обнял Егора. «Больше без шуток с нами. Так, чертяка, ты забрал у меня как минимум 2 лет жизни. Я так переживал». «Блин, я восстановил межсистемник, который ты пригнал, и уже переживал, что некому будет оценить мою работу. Кто бы посмотрел на него восторженными глазами, если бы откинул ласты?» Техник похлопал землянина по плечу. «Давайте все за стол, твои любимые острые жареные колбаски. Диана, отпусти его, видишь, он хочет есть». Синтия начала отгонять от Егора всех желающих его потрогать и сказать ему пару слов. «Никуда он от вас не денется, садимся все есть». «Я так испугалась за тебя». Диана отпустила руку Егора, и до землянина дошло, что внучка Гамма его втайне любит. Егор кивнул в ответ и, смутившись, сел за стол. «Так что ты там изобрел?» — спросил Аарон. «Секция, где идет работа, закрыта для посещения, раздел выскиня Рамзеса засекречен». «Ничего особенного, вы все увидите своими глазами, когда комплекс роботов-солдат будет собран и доведен до ума». «Но для чего такая секретность?» «Я хочу его вам показать вовремя, пусть это будет моим маленьким секретом, думаю, он вам понравится». Егор решил перевести разговор на другую тему. «Какие новости на станции? Как у вас вообще дела?» Егор все знал, но демонстрировать свою осведомленность не хотел. «Он точно в порядке?» — поинтересовался у Лисит Аарон и, получив утвердительный кивок от жены Егора, продолжил. «Новостей немного, но они все важные. Ты отсутствовал всего 7 дней, но нам удалось развернуть производственный комплекс Синти-40 в его полной комплектации с топливной емкостью и предварительным модулем Минерал-8. Сейчас идет его ремонт и восстановление. Развернули из исправных модулей нижний этаж станции. 5 больших станционных модулей ангар. Так что жилая зона будет. Рамзес стал 5-этажным. Завершен вывоз 2-й базы и подходит к концу вывоз 3-й. Собран и выведен в космос 3-й добывающий комплекс «Анита». Рамзес его сейчас запускает и свертывает для реконструкции 1-й. Диспетчер замолк, предлагая продолжить доклад технику. «Восстановление Синти-40 будет быстрым. Еще примерно 7 дней. 1-ю «Аниту» тоже отчекотим за 3-4 дня». Я занимался восстановлением межсистемника и параллельно собирал тяжелые шахтерские корабли-добытчик. 3 корабля для комплекса первой аниты готовы, 2 донны тоже. Время займет только реконструкция самого модульного комплекса и 8 донн, которые были в работе. Хорошие новости. Это еще не все, продолжил техник. 10 добытчиков, оснащенными для добычи минерала дилт-станерами, тоже в стадии настройки. 4-й модульный комплекс «Анита» для работы на добыче минерала собран. Его можно спускать в космос. Получается, что можно его запускать. Станционный модуль «Минерал-8», предназначенный для приема минерала и его подготовки к производственному процессу, исправен. Межсистемник тоже отремонтирован, и им можно работать. «Вот я и предлагаю его использовать пока на вывозе имущества с баз», — вклинился в доклад Гам. «Он более верткий и быстрый в разгоне, чем Гаут. Прилетел, собрал и вернулся на станцию. Реально будем успевать на нем делать 2 рейса в день, а не один, как сейчас, на Гауде. По объему трюма он хоть и не сможет везти 1 000 000 кубов, но и 680 000 кубометров для работы на вывозе больше, чем достаточно». «У меня тоже предложение», — Лисит взяла слово. «Я предлагаю всем желающим или тем, у кого есть неизученные базы, ночевать не в своих каютах, а в медицинском отсеке Рамзеса. У меня уже 6-й ранг в медицине, так что смогу обеспечить спокойный отдых с параллельным изучением баз. Утром можете дальше работать или заниматься своими делами. Карина уже изучила таким образом промышленность и технологию промышленности в 5-й ранге. Диана довела транспортник и диспетчер тоже до 5-го ранга. Не вижу причин, почему мужская половина нашего коллектива не может последовать примеру женской. Молодежь плохо ли, хорошо ли, но иногда ночует в медицинском блоке». «А ведь ты, дед, — улыбнулась Диана, — давно хочешь поднять ранг в транспортнике с 5-го ранга в 6-й. «Я уже староват, — попытался открутиться Гам. «Ну да», — согласно закивала внучка. «Вон, тетя Синти постарше тебя на 2 года, а транспортник с 4-го ранга в 5-й подняла». «Ну...» «Тебя, Аарон, это тоже касается», — взяла слово жена Гури. «Ты давно кряхтишь в 8-м ранге диспетчера. Что тебе мешает его изучить? Ты, дорогой мой муженек, тоже жалуешься, что хотел бы поднять ранг в инжиниринге с 3-го на 5-й. База у тебя есть, деньги потрачены. А где ее изучение?» Перевела взгляд с диспетчера на мужа Синти. «Могли бы вместо своих собраний ветеранского движения заняться повышением квалификации». Егор догадался, что нападение на ветеранов было хорошо подготовленной акцией. Женщины давно распланировали его и теперь воспользовались случаем и разыграли целый спектакль. «А ветеранское движение — это святое!» «Не знаю, какое оно святое, если вы расползаетесь на карачках из командного центра», — скептически хмыкнула Синти. «Я не могу. Я несу бессменное дежурство». «Аарон, не понимаю твоих проблем», — жена Гури улыбнулась. «У Дианы 5-й ранг диспетчера. Ей надо осваивать практические навыки этого ранга. Может подежурить за тебя. Передавать накопленный годами опыт молодежи — это наша обязанность и долг. В случае возникновения проблем Лисит остановит обучение, и ты вернешься на свой пост». «Хм, вот-вот», — Синти перевела взгляд на своего мужа. «А тебе, старый, не стыдно? Старший имеет в инжиниринге 5-й ранг. Чему ты его научишь? Это он может тебя сейчас учить». «Я чувствую, что вы сговорились. Женский батальон», — подозрительно прищурился диспетчер. «А ведь ты, Аарон, как я поняла, участвовал в битве у планеты Роунд в 4-й кампании между Империей Атаран и Аварами», — усмехнулась Синди. «Да», — гордо выпятил грудь диспетчер. «Тогда ты должен помнить 148-й полк и его значение в этой битве». «Они пробили брешь в обороне и этим создали позиционный перевес. Результат той кампании — на плечах отступающих аваров удалось освободить 6 систем, что в конечном итоге привело к выигрышу кампании», — бодро сообщил Аарон. «Ага-ага», — улыбнулась Синти. «А состоял этот 48-й полк из 6 батальонов. Одним командовала я. Все батальоны были скомплектованы только из женщин, пилот-лейтенантов космического флота Империи Атаран. Так что твое выражение «женский батальон» не более чем похвала в наш адрес. Ведь на этом участке ничего не могли сделать прославленные крылья Империи, помнишь?» Ты была одним из капитанов, командиров батальонов этого полка?» Теперь уже Аарон открыл рот от изумления. «Да, нам всем, кто выжил, тогда вручили орден почета». Синти пожал плечами. «После завершения этой кампании я вышла на пенсию. Гури позвал меня замуж, а брак и служба, как ты знаешь, несовместимы. Ему тоже пришлось подать в отставку. Он ведь был главным техником 148-го полка и тоже имеет этот орден. Наши техники тогда пошли в прорыв вслед за нами». «Ты молчал о том, что у тебя такая жена и что принимал участие в этой битве?» — возмутился Аарон на Гури. Гури смущенно посмотрел в сторону. «Да...» Молодые были глупые, Синти кисло улыбнулась. «Видел новости? Закончилась уже восьмая кампания Империи Таран против аваров. Что это и кому дало? 1000 смертей и что? 10 освобожденных от рабства систем». 18! «Какая разница?» — Синти усмехнулась. «Так что по поводу учебы? Я ведь не столько за ваш профессионализм говорю, сколько беспокоюсь за ваше здоровье. Если вы раньше заседали раз в 4 или 5 дней, то сейчас вообще обнаглели. Движение ветеранов развиваете каждый вечер. Так, глядишь, дойдет до того, что будете обветераненными полностью». «Лисит, ты прочитала им лекцию о вреде алкоголизма, что ли?» Синти посмотрела на Егора, хотя последние слова предназначались его жене. «Да уж», — Егор хмуро посмотрел на представителей ветеранского движения. «А может изъять основной компонент напитка ветеранов из свободного обращения и передать на ответственное хранение главе пищеблока, а потом выдавать в виде поощрения за доблесть в битве с базами и рангами?» «Хорошее предложение», — сразу согласилась Синти. «Нужно подумать». Егор был очень серьезен, хотя внутри просто улыбался. Замысел жены Гури ему был ясен. «Сейчас я пока не готов к принятию подобных решений. Мы собрались для другого, да и вопрос этот не стоит обсуждения. Все знают, что алкоголь в больших количествах вреден, да и среди нас отсутствуют несерьезные и безответственные люди. Егор видел, что ветераны довольны. А лучше поговорим о действительно необходимом. В прошлый раз мы собирались обсудить сюда ввоз людей, техники и оборудования. У кого какие будут предложения? От себя хочу сообщить, что я, как мы и договаривались, выложил на сайте моих земляков объявление о найме людей для работы вне пределов границ Содружества. Есть ответ. С первым рейсом есть возможность привести сюда моего друга Артема, Жанну и Алексея. С ними будут еще около 20 землян-пилотов. Все прошли последнюю кампанию и в боях заработали себе гражданство. Причина увольнения из флота – перерасход резервных восстановительных ресурсов. Думаю, что начало этим мы положим. Причина увольнения более чем достойна. В каком звании? Артем – командир эскадрильи крейсеров, Жанна – военный тактик и специалист связи, ее муж Алексей – пилот крейсера, уволен с должности командира звена. Остальные люди будут набраны Артемом. Я имел с ним разговор. Пилот, профессия нами востребована. Боевой пилот может свободно управлять транспортником или другим кораблем. Возможно, организация боевого крыла корпорации. С техниками сложнее, но я смогу пригласить сюда пару десятков человек из начинающих. Можно просто платить им повышенную плату и за счет корпорации поставить имплантанты и базы, контракт сделать жестким. Ветераны и отставники тоже пойдут сюда. «У меня есть предложение», — взяла слово Лисит. «Если иметь оборудование, то мои ранги в медицине позволяют ставить имплантанты, нейросети и базы прямо здесь, как и снимать их. Это не относится к нейросетям, но удалить имплантант, поддерживающий нейросеть, легко. Нужны сами имплантанты и нейросети. База знаний можно изготовить самим, сняв информацию у ее носителя». Это опять оборудование, причем не дешевое. В этом случае можно самим определять, какие знания можно вставить в ранг, а какие нет. «Ты хочешь сказать, что я носитель базы знаний промышленность в 7-м ранге?» – переспросил жену Егор. «Да, все, что тобой изучено, можно снять в виде копии, просто нужно оборудование и специалист. Специалистом я таким являюсь, оборудования нет». «Это очень и очень хорошо», – улыбнулся Егор. «Значит, можно базу знаний просматривать и изучать, самим устанавливать то, что нужно вставить в пакет информации, а что нельзя?» «Да, есть еще один аспект. Можно менять имплантанты на более дорогие и продвинутые. Снятые могут быть использованы повторно, если остались целыми». Все-таки больше хочется узнать по базам. База знаний, нейросеть и подобные ей компании покупают у ученых и специалистов в своей области. Эти люди продают и передают бесплатно такой компании право на разовое снятие копии со своего мозга. Далее информация проходит полную фильтрацию и обработку. Отсекается все личное и ненужное, удаляются засекреченные блоки информации. Информация делится специалистом на ранги в зависимости от обширности или сложности восприятия. Это основа. Мы можем это делать тоже. Вопрос лишь в оборудовании. «У нас под боком целая планета», — улыбнулся Гам. «Найти среди них подростков с высоким интеллектом будет легко». «Последний вопрос у меня простой». Егор не подал вида, что услышал слова гамейца. «Возможно ли принудительное извлечение или копирование информации с мозга?» «Да, но оно запрещено по этическим причинам, но применяется в случае войны или других критических ситуациях. В Содружестве подобные процедуры запрещены». «Все понятно?» «Могу сообщить, что сам имплантант достаточно дешев, дорогая его установка». Лисид жестом показала, что она закончила и села на свое место. «Большое спасибо, я не знал, что подобное так развито». 6-й ранг база медицина. «Это известно и без знания этого ранга», — сообщил Аарон. «Многие ветераны по контракту могут продать или передать свой опыт и знания. Так и накапливается бесценный практический опыт. После этого собирается из воспоминаний и подобных копий база для военных пилотов, связистов, диспетчеров. После передачи лишняя секретная информация стирается из мозга носителя, если он прекращает контракт или выходит на пенсию по выслуге лет. Обычная процедура». «Получается, что я запускаю производственный комплекс Синти, сливаю или с меня снимают информацию, я ее сортирую, оставляя только то, что необходимо. Создается база знаний, оператор-техник производственного комплекса Синти-40. Ее изучает, к примеру, Карина под разгоном. Техник-технолог производственного комплекса Синти-40 готов?» «Очень и очень интересно». Егор задумался и повернулся к Аарону. «Гам снимает свои знания по управлению транспортником ГАУТ. Мы сортируем и создаем из нее базу межсистемник, оставляя только необходимое. Опять изучение под разгоном у Лисит и все. Пилот-оператор для ГАУТа готов. Поразительно. У нас 4 носителя боевого опыта. У меня куча изученных баз, как и у многих из нас. Знания могут быть устаревшими. Прилетит Артем со свежими воспоминаниями и, возможно, с целыми базами, а с ним еще больше 20 пилотов, уволенных в запас. Давайте лучше вернемся к теме заказов и содружества», — остановил всех Аарон. «Нам нужны люди, техника и оборудование». «Пока нам нужно достаточно мало народа. Пилоты будут, техники тоже». «Возникнут вопросы с обеспечением нормальной жизни для людей», — вставила свое слово Синти. «Нужен обслуживающий персонал в ресторан жилой зоны, врач, стоматолог, технологи пищеблоков, бармены. Я бы предпочла, чтобы это были женщины и в количестве столько же, сколько и мужчин на станции». «С этим, думаю, решим. Можно через обычное агентство найма набрать людей на любой планете. У нас по статусу положен двойной или тройной коэффициент на заработную плату. Желающего заработать народу найдется много». «Как это сделать, чтобы избежать утечки информации?» «Не нужно их вывозить на Гауде, купить в Содружестве обычный крейсер, погрузить народ и вылететь сюда на нем, но идти поломанно и избегая случайных встреч», — улыбнулся Аарон. «Тот же Артем, про которого ты говорил в начале, может прилететь сюда на нем. Знать конечную точку полета будет только он, или вообще задать пакетом маршрут, тогда не будет знать и он. Ты ему доверяешь?» «Да». «Тогда свяжись с ним и договорись. Мы прямо отсюда подберем людей, и если надо, то и заключим с ними контракт. Он их соберет и прилетит уже с ними. У нас есть 1,5 миллиарда на счету. Может сразу привезти медицинское оборудование для Лисит и гору имплантов. Гораздо важнее продать первую партию концентрата как можно незаметнее. Как ты хочешь это сделать? Я предлагаю не везти Гаудом, а слетать на отремонтированном межсистемнике. Двигатель у него такой же, как у Гауда, зато сам он легче. С помощью разгонных ворот мы его отправим дальше. Не на 12 систем, а на 14. Вместо 3 миллионов тонн вывезем всего 2 миллиона. Не вижу особой разницы. Можно скинуть в тот же Неоген, по старому каналу. Минус в 10% особой роли не сыграет. Зато мы соберем по старым каналам полную загрузку военными диспетчерскими модулями. Да и знакомые техники Гури тоже оттуда. Обратный прыжок в систему, расположенную от нас не далее двух систем. Разворот, изменение направления. У нового межсистемника на это уйдет не больше пары часов. Можно еще раз прыгнуть и поменять направление. Секретность будет соблюдена. Народ не будет и знать, где он находится. Присмотримся к людям, определимся. Неугодных или засланных вернем с первым рейсом Гауда во Фронтир, когда отправим его на сдачу топлива. Обратно опять везем модули контроля пространства и военные модули. Расширяем опять пространство. Как, кстати, у тебя дела в этом направлении? С трех баз собрали почти полный комплект исправного диспетчерского оборудования. Вместо Аарона ответил техник. Минимальное техобслуживание, зарядка боезапаса и полная заправка топливом. Набирается почти 300 военных модулей разной направленности. Работы ведутся постоянно в автоматическом режиме. У нас есть развернутый комплекс техобслуживания диспетчерских систем. А ремонт оставшихся диспетчерских модулей даст еще 200 подобных модулей, но отнимет много времени. Расширение зоны влияния до 500 000 километров после расстановки этих 300 модулей. Диспетчер 17 уже слабоват, но справится, если к нему подцепить такой же Искин, как дали Рамзесу, или забрать половину его расчетных мощностей. Станционный модуль Искина со второй станции у нас есть, он исправен. Мы ждали тебя и пока не расставляли модули, хотя планы у меня уже есть. Давай закончим по людям. По ним вообще не о чем говорить. Расселение в нижнем 5-м этаже, введение режимных зон, активация системы безопасности Рамзеса и передача ему линий систем безопасности от военных ангаров и модулей. Смею заверить, что проникнуть в запрещенную зону человеку возможно будет только штурмом подразделения около батальона флотского десанта, и то половина поляжет. Нормально. Оборудование установлено по умолчанию. Рамзес все-таки бывшая военная станция, а мы платили откаты не за красивые глаза. В таком случае поддерживаю, решил Егор. У меня есть только одно соображение, но оно не касается нас впрямую. Давай. Помимо заселенной планеты, в системе есть еще две без признаков цивилизации. Можно привезти и сбросить зонды для планетарного исследования на все три, но зачем тебе они нужны? – удивился диспетчер. Ничего особенного, можно их разведать, если есть нужда. Два нетронутых цивилизации мира. Я, правда, ничего не смыслю в колонизации, – улыбнулся Егор, – но эти два нетронутых мира меня волнуют. Не знаю, Егор, – нахмурился диспетчер. «Меня колонизация не интересует». «Скажи мне, только честно», — повернулся Егор к старому диспетчеру. «Разве ты не хотел бы спуститься в девственный мир, вдохнуть настоящего воздуха с запахами травы или дождя, а не этот стерильный воздух, полученный химическим путем? Разве не хотел бы ты полежать на траве, как это делали наши предки, и знать, что этот мир только твой?» Что его солнце светит только тебе, а ветер ласкает только твою кожу. Егор, я уже начал забывать эти чувства, когда воздух пахнет, а ветер ласкает кожу, — нахмурился Аарон. Это нормально, — улыбнулся Егор. Пока у нас нет времени, но как оно появится, я обязательно сброшу на эти планеты спутники и зонды. Потом слетаю, сниму с них информацию. Посмотрим, может, из этого что-то и получится. Может, еще и пройдемся по Земле и подставим свои лица первым солнечным лучам утреннего солнца. Вот только сделаем это не на перенаселенных и душных планетах, а в действительно чистом мире. Романтик ты, Егор! Глава 41. После обильного ужина и расширенного заседания корпорации Егор с Аароном, Гаммом и Гури переместились в командный центр диспетчерского модуля. Ветераны слегка удивились, что Егор вдруг решил к ним присоединиться. На собрании было решено почти все, но вида не подали. Быстро достали из сейфа 5-литровую бутыль планетарки, расставили закусь и разлили по бокалам спиртное. «А тебе можно?» – осторожно поинтересовался Гам у Егора и, получив утвердительный кивок, налил и ему. Выпили, закусили, ветераны разлили еще по дозе и запустили по экрану панели управления очередной раунд соревнований по боям на пересеченной местности в командном зачете. «Давайте еще по одной. Сейчас будет выступать фаворит сезона, команда «Красный воин» против крепкого середнячка «Желтая звезда». Бой будет интересным», — предложил Гам. «У нас есть минут 15. Вздрогнем». Опять выпили и закусили. «Говори прямо, что ты там хотел нам сказать?» — улыбнулся Егору Аарон. «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели этот файлик. Он касается нас всех, если, конечно, вы не возражаете». «Давай!» — Гури убрал изображение с панели и освободил место для просмотра файла Егора. «Только без вопросов, откуда он у меня, но информация достоверная, и ей можно верить». Улыбнулся землянин и развернул файл. «Планета Ахта, Империи службы Атаран. Управление службы безопасности Империи. Отдел обеспечения безопасности 9-го флота Империи Атаран. Огромный кабинет, тихо шуршат акклиматизаторы. В кабинете на креслах сидят 3 человека. Ну что там с нашими подопечными, Юзан?» «Все нормально, товарищ генерал», — Юзан Геш улыбнулся. «Отбыли в систему, в которую мы им дали направление. Сначала, правда, туда летал наш талантливый подопечный, но он вернулся, и они туда ушли прыжком. А мы дали ложную информацию нашему старому и строптивому инвалиду о перемещениях наверху в 9-м флоте и помогли через общих друзей купить кедру, межсистемник и оборудование для развертывания. Они ухватили все, что смогли, шустрые ребята. Операция «Прикрытие»? Все-таки я когда-то начинал служить вместе с Аароном Гриди. Хотелось бы, чтобы у него все было в порядке. Все нормально. Сектор граничит с нашим фронтиром и фронтиром Аварской империи. Там всего 5 прыжков до системы, где возможно развертывание кедра. В зону пиратского картеля Хрести, состоящего из граждан Аварской империи, курируемой ею службой безопасности, вторглась группировка пиратов из Альянса Малты, состав наполовину из аварцев, наполовину из бывших наших граждан. Мы имеем на них влияние. Идет массивная война за передел территорий. Картель Хрести отжали на 2 системы за счет интенсивности и неожиданности нападения. Наши подопечные из кедра имеют в запасе примерно 3 месяца. Потом Хрести вернут себе отбитые территории и обратят внимание в сторону наших друзей. Мы просто задержали распространение картеля в эти системы. Через местного представителя Содружества мы сбросили информацию о базах в этой системе нашим шустрым друзьям. Они усилятся за их счет, а наш талантливый Егор, скорее всего, организует производство топлива, а возможно и динода. Местные пиратские группировки пока мелковаты и не смогут скрыть даже средний диспетчерский модуль, а у инвалида он имеет уже двойной обвес. Можно переходить ко второму пункту плана. Излагай. Как мы и планировали, близкий друг Егора, Артем, недоволен своей службой во флоте, его решение завербоваться во флот было неверным, он осознал свою ошибку, посмотрите сами. Перед сидящими в креслах людьми развернулся экран. А за столом сидели Артем, Жанна и Алексей. «Ну, и за что мы тут воюем?» — кисло поинтересовался Артем. «Ты, Жанна, горела уже много раз. Я и Алексей уже однажды чуть не погибли. Не понимаю, за что мне ненавидеть аварцев и ради чего я горел уже 2 раза?» «За разрешенное в их территориях рабство. Местные рассчитывают, что мы их теперь ненавидим». «Да плевать я на них хотел с высокой колокольни. Налей мне, Лекс». Мужчины выпили из стаканов. «Посмотрите, наймом хоть платят. А мы что, воюем за то, чтобы получить гражданство?» «Прав был Егор, что сразу спрыгнул с этой темы. Спокойно пыхтит сейчас в шахтерском корыте и набивает деньгами карман. Он мне через 1,5 месяца закрыл кредит в банке и проценты по нему, а это 44 тысячи. Мне за них пыхтеть не меньше 4 месяцев». «Брось ты, командир, злиться. У нас еще пара ранений и переведут в тыл». «Ага, если копыта не откинешь на поле боя и успеют капсулу подобрать». «Восстановление в регенерационных камерах на высшем уровне», — улыбнулась Жанна. «Налейте-ка и мне, что-то сегодня настроение совсем паршивое, и ты еще, Артем, зудишь. Нас сегодня прижали у астероидного поля, я, честно говоря, думал, там и кончусь». Видел, Лекс, как сгорела капсула ранга. Наверное, маму вспомнить не успел. Пыхнул, как спичка. Артем разлил по стаканам спиртное, стукнулись стаканами, выпили, закусили. Я не зужу, мне просто все это надоело. Представляешь, уже 8-я военная кампания, бьются за какие-то пару десятков систем. Полная глупость. Рядом огромное море свободных систем. Заселяйся и грызи свои астероиды. Дурость полная. Какие-то древние обиды. Обе империи — члены Содружества. Мне этих местных точно не понять. Нахрена их понимать? Отдолбил компанию, уволился, получил денежки и вали по холодку. Дадут гражданство. Много дадут. Я узнавал. Заодно полное сканирование мозга для создания баз 700 китов. Выходное пособие еще сотни. Ну и так накопится по десятке китов в месяц. Это у меня, а ты, Артем, командир звена, тебе больше. Звонил сегодня Егору. Ну и? Самого не застал. В ангаре сидит клевая телка. Черноволосая, красивая, стройная, как газель. Ждет Егора. Смутилась, когда я ее прямо спросил, что она хочет от Егора. В общем, скинул ему файл нашего сайта землян. Может, ему пригодится. Артем опять налил всем по стаканам, закурил сигарету. «Я, конечно, честно отдолблю эту компанию, но патриотизма и прочей бредовой ереси во мне нет. Я бы даже сказал, что благодарен этим аварцам, что вывезли меня с нашей планеты». «Ты точно уже опьянел». «Ну да», — Артем усмехнулся. «Что ждало меня на моей родной планете? Деревня Кудыкина-гора или районный центр Переплюнь-речку? Место главного местного костоправа и мастера аппендицитчика с зарплатой в 300 рублей?» Пустые прилавки магазинов, правители, хапающие себе народное имущество, завоеванное нашими дедами и построенное руками наших отцов? Может, в России лучше стало? Рассудительно предположил Алексей. Возможно, не буду спорить, но девочка у Егора была хороша, что-то в ней было такое, интересное. К тебе страйло клеится, чем недоволен? «Да ну ее, лошадиная морда! Что-то в ней было душевное в этой красотке. Егор парень мощный. А он тебе сам-то не звонил?» «Дождешься от него. Он такой по жизни и есть, молчун. Я уже привык. С ним в одной комнате 5 лет вместе прожили. Классный парень. За друга последнее себя снимет и отдаст. В драке заступится, пока сознание из него не выпьют. А это почти невозможно». «Крепкий, правда молчаливый. Если что не так, сразу в лоб. Он, конечно, ростом не вышел, но стоит на ногах крепко. Чё-то ты его сильно хвалишь. А чего бы его не хвалить? Друг мне всё-таки. Уволюсь, к нему подамся. 100% примет как брата». Изображение исчезло. «Как только Артём уволится, сразу найдёт нашего умника. Мы поможем ему в этом. Импланты оставим ему, удалим лишь секретные базы». Геш задумался. «Есть предложение уволить одной группой человек 20 землян. Было бы хорошим подарком. Все равно патриотизма к империи Атаран у них нет, а воевать они могут, и очень хорошо». «Согласен. В таком случае начну работу в этом направлении. Торопись, времени у тебя немного. Сделаем, товарищ генерал». «Как думаешь, будут развиваться события в дальнейшем?» «Прогноз тут легкий», — улыбнулся Геш. «Сядут в систему. Егор ее назвал Арда. Накрошат концентрата. Надо будет продать. Прилетят, скорее всего, к нам в Империю Атаран. Сдадут концентрат и по старым каналам купят дополнительно модули контроля космического пространства. У меня готов уже станционный диспетчерский модуль Гарда. Он из последних разработок, но открыт в продажу гражданским». «Модель сама по себе является диспетчерской станцией, равна их Рамзесу. Приготовленное диспетчерское обеспечение, очень хорошее модульное обеспечение, почти 500 000 кубометров. Продадим им приемлемо, его уже списали. Наш безногий упрямец все это купит, и выбить их из этой системы будет сложно. Появится Артем с друзьями, все обученные пилоты с опытом боев. Подкинем свежего оборудования из фронтира, сядут на крейсер и защитят бедных кедросов от беспредела пиратов. Система узловая. Пираты будут переть, а кедр будет их отстреливать, при этом пилить свои руды и летать к нам за техникой и оборудованием. Аварская империя подкинет своему пиратскому картелю технику, дадим ее и мы. Пусть воюют. Земляне настырные, подтянут еще земляков, разгрызут этот аварский пиратский картель, как гнилой орех. Главное — дать им технику. Результат — постоянный очаг беспокойства под боком у аварцев и хорошее отношение к нам, ведь мы им помогаем техникой, да и вообще помогли с самого начала. Земляне, а в частности конкретно эти представители, народ неспокойный, если смогут что-то отобрать у слабого, обязательно отберут. Это у них в крови, называется халява, считается нормой поведения. Так что отожмут у аварцев все зоны влияния и задержка развития прифронтирного космоса аварам обеспечена, а то и вообще могут заявить о создании нового государства и закрыть рост аварам в этом направлении. Насколько этот прогноз реален? На 70%. В расчет были введены все психотипы участвующих в этой долгосрочной операции людей, проведен анализ возможностей землян и их реакции на разные раздражители. Арен Гриди, Гамфлокс, Гури Фреш имеют личные причины для разборок с аварцами. Землян вообще хлебом не корми, дай кому-нибудь пнуть по морде, если это можно сделать безнаказанно. Злые сами по себе. Понятно. Генерал кивнул Гешу. «Можешь идти сверлить дырку в погоне, тебя ждет повышение». «Спасибо». Полковник удалился. «Что скажешь, старина?» Генерал достал из сейфа графин и, поставив два бокала на стол, разлил в них вина. «Хорошо, очень хорошо. Хорошая нам смена растет». «Согласен, тактик хороший, но молот еще торопится, допускает ошибки». «В смысле?» С этой диспетчерской станции он поторопился, но, с другой стороны, она производство Содружества, а не нашего. Отдадим ее Аарону, пусть радуется. А нам что? Мы уже получили 50 корпов и получим еще на продаже списанного оборудования, объяснил генерал. Просто будем действовать не отсюда, а через подставную корпорацию в системе Логер, Объединенного Королевства Рантика или систему Нарина Империи Алан. «В этом случае у нас отсутствует связь в поставках техники и оборудования. Мы ее просто будем списывать и по документам утилизировать. Она нам отойдет почти даром. На деле мы ее будем перекидывать транспортниками в Логер или на Рину и продавать нашим ребяткам. Убьем два зайца, послужим родине и пополним свои личные счета». Может, будут и другие варианты. Все равно этой секретной операции нужны деньги на ее осуществление. Можно деньги отбить через разные подставные фирмы, а то, что кедровцы работают за свой счет, никому не интересно, знаем только мы. Секретная долгоиграющая операция с не менее долгоиграющим доходом в карман заинтересованных лиц. Под это дело, если его правильно поставить и обосновать, можно списать много кредитов и техники. Тут ты, конечно, прав. Собеседники пригубили вино. Кедр, скорее всего, разгонит пиратскую мелочевку и за пределами нашего фронтира. Наши корпорации сидят даже не во всех системах фронтира, а тут могут засуетиться. Торговые кланы тоже не будут сидеть, если напряженность за пределами фронтира снизится. Освоит фронтир, можно будет продвинуть границу еще на одну систему. А мы с них снимем сливки за обеспечение безопасности, — улыбнулся генерал. Со всех сторон Геш придумал хорошую комбинацию, да и подбор людей тоже великолепен. Я смотрел личные дела землян, у нас на службе и личные дела ветеранов. Очень и очень серьезный народ подобран. Проблемы аварцам обеспечены. Да и пиратские картели и альянсы сейчас пока там правят и творят, что хотят. Посмотрим, как и что они запоют через год. А эти кедровцы не направят свои взоры на прилегающие к нашему фронтиру территории? Нет, уверенно ответил генерал. «Я долго думал об этой проблеме. Во-первых, они уже сидят в пределах зоны будущего развития аварцев, так что конфликт неизбежен. Во-вторых, в нашу зону ближайшие с ним системы гораздо беднее, чем в сторону будущего развития Аварской империи, так что движение в ту сторону более интересно для них. В-третьих, рано или поздно будет понятно нашим кедровцам, откуда дует ветер». Без нашей поддержки аварцы их уделают, а вот если будут поставки техники, то это еще нужно посмотреть, кто кому надает по зубам. Так что выгодно и нам, и Кедру это сотрудничество. Территории за фронтиром вне зоны интересов Содружества, так что можно будет обвинить аварцев в попрании прав свободного государства, если Кедр дорастет до этих размеров. Ближайшая задача — это аварский пиратский картель. Уже этих разборок нам более чем достаточно для пополнения своих счетов и отвлечения аварской службы безопасности в этом направлении. Долговременный план в отборе территории или в замедлении развития аварской империи за пределы фронтира — это пока только перспектива и не более. Изображение замерло и исчезло с экрана. Ваши мысли по этому поводу? Егор улыбнулся. «Наши друзья нас опять используют в своих целях». «А что ты хотел?» Аарон разлил по стаканам планетарку. «Тебе были нужны дорогие астероиды, ты их получил. По сводке службы безопасности отсюда в сторону параллельному аварскому фронтиру богатые системы. Мы вылетели за пределы территории фронтира сами, нас никто не заставлял. Значит, сразу рассчитывали на то, что в соседях у нас будут пираты и другие агрессивные субъекты». «Юзана Геша я знаю хорошо. Он воспользовался ситуацией, нашел вариант, когда можно будет на этом погреть свой карман и карманы начальства. Нашел политические мотивы для обоснования продаж за фронтир техники. Секретная операция, служба безопасности империи Таран звучит гораздо лучше, чем просто продажа техники без определенных причин, а так перекрываем вектор будущего развития старому недругу нашей империи. Молодец, голова работает хорошо». «Я тоже так думаю», — согласился Гам. «Если будет техника, можно и повоевать. Что в этом плохого? Набиваем карманы, гоняем подонков и бандитов. Отличный коктейль. Лично мы в безопасности. Один груженный концентратом транспортник-межсистемник отлетает как минимум за 200 корпов. Половину на модули, технику и оплату людям, половину в карман. Будет свое топливо, финансовая и энергетическая основа для организации, своей маленькой армии заложена достаточно серьезная». «Меня тоже все пока устраивает», — в тон Гаму и Аарону высказался техник Гури. «Они сделали нам основательное прикрытие, дав время для развертывания и накопления ресурсов. Мы соберем все, что сможем в нашей системе и ее округе, получим технику от наших друзей и засядем здесь основательно. Риск минимальный. В случае чего мы всегда сможем загрузиться сами, загрузить своих людей и выпрыгнуть в безопасную систему. Первый же транспортник вернет нам наши вложения в двойном размере. Так что вижу причины радоваться. Чем дольше мы тут продержимся, тем больше уйдет отсюда транспортников с концентратом, топливом и другими ресурсами. Сейчас мы нищие, у нас имущества и денег почти нет. А если сравнить с нормальной корпорацией, нам дали шанс, мы заработаем и при этом будем полезны той же империи Атаран. Я считаю, что у нас отличная перспектива. Кто нам мешает тут осесть основательно?» «Когда мы сможем нагрузить первый транспортник-межсистемник?» Вопрос уже Егору. 2 миллиона тонн концентрата наберется уже через неделю. «В таком случае сразу отправляем Гамма за диспетчерской станцией. Гарди даже лучше моей старой станции, а 500 000 кубометров диспетчерского обеспечения сделает ее вообще неприступной. Подцепим ее параллельно Рамзесу, перегруппируем геометрию станции, расширим зону активного влияния до 1,5 миллиона километров. Сразу заливаем топливом Гауда с первого же цикла Синти-40. Обратно везем еще пару подобных диспетчерских станций, раз они готовы нам дать технику. Будут свои пилоты, раскидаем 1,5 миллиона кубометров военных диспетчерских модулей и диспетчерских буев. Наберем еще пилотов, система будет под контролем. Без серьезной армии нас отсюда не выпрешь. Техники тоже будут, собираем еще аниты, растем куда можем. Осталось определиться с нашими целями. Зачем мы это делаем?» «Странный ты, Егор, человек», — хмыкнул диспетчер. «Еще спроси о смысле жизни. Тогда я вообще с этого кресла упаду на пол и буду полчаса хохотать». «И все-таки...» «Точно ты немного не в себе после шока», — Аарон разлил по стаканам спиртное. «Я отвечу тебе на этот вопрос, мой молодой друг, раз тебе нужен ответ. Жизнь по своей сути бессмысленна, хотя есть только одно объяснение, устраивающее разумное существо, и оно его принимает, хотя оно и не совсем верное. Оно простое. Жизнь — это порядок, космос — это хаос. Посмотри, Содружество, это какой-то порядок. Система за фронтиром — это хаос, но и в нем есть порядок. Мы упорядочиваем систему своими мыслями и действиями, вносим разумность и смысл в действия космоса и природы. При этом получаем удовольствие, если возможно. Увеличиваем порядок в системе, несмотря на то, что действия каждого существа из разумной расы хаотичны и даже противоположны друг другу. Если смотреть на общество со стороны, хаотичность каждого индивида общества подчинена общим законам развития разума, а это захват и распространение своего влияния, сохранение себя и изменение порядка окружающего мира на удобные для себя — это главное. Все остальное второстепенно. В нашем конкретном случае это все то же самое. Мы захватываем ресурсы и меняем их на деньги. Получаем на самом деле не деньги, а удобство и изменение порядка вокруг себя на тот, который тебя устраивает. Это на самом низком уровне. Жилье, пища, удобство. На более высоких уровнях возникают другие потребности. Власть над подобными себе и изменение порядка в определенном пространстве под свои нужды. Делается это для обеспечения комфортных условий жизни самого индивида и его потомства, или коллектива индивидов с их потомством. Все идеи патриотизма, государственности, духовного роста и нравственности подчинены только этой цели и ничему другому. Это иллюзии, которые одни люди создают для других, чтобы упрочнить свое личное положение и обеспечить комфортное развитие своему потомству. В целом это так. В случае критических ситуаций эти понятия и иллюзии растягиваются до приемлемых для выживания и сохранения своего положения размеров или изменяется их понимание вплоть до противоположного. Таких примеров немало в истории Содружества. Мы не просто тут будем набивать карманы, мы на деле будем являться рычагом разума и жизни в этом секторе. Деньги дадут возможность сделать систему. Я говорю не о системе в космическом понятии, а о системе общества, удобной для себя и своих потомков. Внесем разумность в существование природы и космоса. Вытеснив пиратов, мы упорядочим систему и сделаем ее безопасной. Торговля и развитие, которые мы будем контролировать, даст еще деньги и власть, то есть ресурсы для изменения окружающего мира. Это станет циклом, причем не одним. Они будут распространяться во все стороны, принося еще ресурсы, которые тут же будут уходить в эти или новые циклы. Мы — рычаг разума и жизни. Вот тебе объяснение наших поступков и цель на все оставшиеся годы. Всю остальную шелуху можешь придумать себе сам. «Жестко ты!» — улыбнулся диспетчеру Гам. «Но правильно, за это стоит выпить!» — старик подмигнул Егору. «Как тебе чувствовать себя борцом с хаосом или рукой проведения разума?» «Отлично звучит, паре. Корпорация «Кедр» — борец за справедливость и разум с черными силами хаоса». «Егор, ты там что-то говорил про колонизацию?» — засмеялся диспетчер. «Создай иллюзию землячества, притащи сюда своих земляков, высади их на любую планету, добавь еще иллюзию построения мира, удобного для землян, проще ее назвать «Земля-2». На самом деле ты упрочнишь свое положение, так как эти люди будут зависеть от тебя и изменишь порядок в удобную для тебя лично сторону. Хочешь гулять по планете и нюхать пропахший навозом воздух? Пожалуйста!» «Как цинично!» «Силы порядка из Империи Атаран хотят упрочнить свое положение и согласны дать ресурсы тебе, чтобы ты, борясь с неудобным для них порядком аварцев, упрочнил положение свое и, как следствие, их. Для них порядок аварцев — это недостаточно упорядоченный хаос. Мне кажется, все честно. Ведь за эти ресурсы ты им не заплатишь полной стоимости. Они на это идут сознательно, ты тоже». «Мне кажется, все справедливо. Без помощи этих сил упорядочить окружающее пространство будет трудновато, хотя и возможно. «За борцов с хаосом!» — провозгласил Гам, ветераны выпили. «Все-таки мне интересно, что ты там придумал с этим комплексом роботов-солдат?» — поинтересовался техник. «Посмотрите через неделю, комплекс уже будет собран». «Через неделю будет море работы, отправка межсистемника с концентратом, запуск Синти-40, море работы». «Эта неделя тоже будет неспокойной. Надо связаться с друзьями, составить заявку на требуемое оборудование, начать подбирать людей для завоза. Можно, по идее, отправить Гауда сразу вместе с груженным концентратом межсистемником. Привезут 1 680 000 кубов оборудования и людей. Мы реально ускоримся». «Только надо все согласовать, чтобы было все гладко с поставками оборудования». «Я бы лучше купил еще один большой межсистемник на месте. Зачем гонять Гауда понапрасну? Все равно на вывоз топлива будет нужен дополнительный транспортный межсистемник». «Егор», — обратился к задумавшемуся землянину техник, — «расслабься, выпей планетарки, наплюй на планы СБшников из Империи Атаран. Строй свои планы и пытайся их выполнить». «Получай удовольствие от жизни и пользуйся моментом. Заварится хорошая каша, а в любом случае мы останемся с наваром и почти без риска. От нас требуется только работа и желание чего-то добиться. Провидение само решит за нас, что правильно, а что нет. У древней расы было такое понятие, как Бог, что-то подобное высшему разуму. Вот и давай будем на них надеяться, но сами приложим свои силы для выполнения наших желаний.